Я польщен, Рой. Фил, я знаю, насколько ты хорош. Если скажешь, что это сработает, оно сработает. В ответ он получил еще один смешок. Если бы только прежние знакомые разделяли эти взгляды. А, все в прошлом. С нетерпением жду документа. Полагаю, излишне спрашивать, не будет ли СКП вне себя из-за этого плана? О, они кирпичами те будут, фыркнул Рой. Уж поверь, ты просто обязан прибыть и полюбоваться на главное событие. Думаю, ты сочтешь его занимательным. Старый друг в самом деле рассмеялся, довольно необычный случай. Чувствую себя все более заинтригованным. Тебе понравится, план того же рода, с каким приходил ты. Перешлю сразу, как получу ссылку. Уже послал, так что она должна тебя ждать. Спасибо. Приятно было поболтать. Стоит делать это почаще. К сожалению, обстоятельства этому не способствуют. Но рад, что ты позвонил. Счастливо, Рой. Пока, Фил. Криснер услышал, как тот конец линии со щелчком отключился, и положил телефон, после чего поднялся проверить почтовый ящик. Флешка, переданная Дин Эбертом, была зажата в руке. В офисе в Бостоне, обставленном с большим вкусом, можно даже сказать, идеально, рука аккуратно положила трубку обратно на элегантный телефон и деликатно поправила, чтобы их взаимное положение стало точно вровень. Человек ждал, повернувшись к экрану компьютера, улыбнувшись про себя, когда пару минут спустя получил уведомление от своего защищенного сервера, что имеется загруженный документ. Тщательно проверив на наличие каких-либо отслеживающих кодов или вирусов, открыл его и начал читать, быстро, но детально. После первых же минут улыбка стала шире, человек время от времени кивал. Закончив, он вернулся к началу и перечитал документ, уделив особое внимание некоторым специфическим местам, после чего принялся печатать в другом окне, то и дело останавливаясь подумать. Он был доволен и заинтересован, решив для себя, что однажды хотел бы встретиться с Дин Эбертом из Союза работников доков Брактон-Бей. Этот человек выглядел компетентным, он это одобрял. Жаль, что столько людей было прямой противоположностью. Среда, 9 февраля 2011 г. Папа, это Эми Даллан. Эми, мой отец Дин Эберт. Тейлор смотрела, как Эми улыбается ее отцу, а тот улыбается в ответ. «Рада встрече с вами, мистер Эберт», — вежливо произнесла брюнетка. «Взаимно», — ответил мужчина. «Я немного слышал о тебе от Тейлори, конечно, знаком с твоей репутацией. Машина вон там», — он возглавил шествие к их автомобилю, открыв дверь переднего пассажирского сиденья для Эми с легким поклоном и усмешкой указав жестом «садиться». «Гости — лучшее место». «Спасибо, мистер Эберт», — улыбнулась брюнетка, забираясь внутрь. «Да, спасибо, пап», — громко вздохнула Тейлор, на что остальные двое переглянулись и рассмеялись. «Тогда я сажусь сзади». «Ну, если ты не желаешь ехать домой в багажнике, Тейлор, это, вероятно, лучший вариант», — мирно отозвался отец, обходя машину и садясь на свое место. Дочь с хихиканьем проскользнула на заднее сиденье. С момента обретения хвоста этого она еще не делала. Довесок слегка затруднил процесс, поскольку заднее сиденье было не настолько уж обширным, но она справилась. «Не могу дождаться новой машины», – пробурчала девушка, застегивая ремень, после того, как наконец пристроилась. «Что-нибудь посимпатичнее и побольше. Я собираюсь посмотреть варианты на следующей неделе», – сообщил Динни, оглядываясь через плечо, пока заводил машину, включал сигнальные огни и выезжал с места. «Можешь пойти и высказать свое мнение, если хочешь. Так и сделаю», пообещала дочь, извиваясь от неудобства и пытаясь подобрать положение, в котором хвост не слишком сводит. «Итак, Эми, Тейлор говорит, что вы встретились в результате небольшого происшествия». Отец бросил на нее взгляд в зеркало заднего вида, на что Тейлор слегка закатила глаза и ухмыльнулась. «Как это случилось?» «Я не уверена», — ответила Эми с задумчивым взглядом. «Вообще, это было действительно странно. Я просто довольно быстро шла, чтобы успеть в класс вовремя с обеда, и обо что-то запнулась. Представления не имею, обо что. Когда я посмотрела, там ничего не было. Но когда я приложилась лицом об пол, это было действительно больно». «Как странно», — проговорил Динни, бросая на Тейлор короткий взгляд, после чего обозначил поворот и слегка замедлился. «Невидимые препятствия движению. Аркадия действительно оснащена практически любыми примочками». Именно миг уставилась на водителя, затем перевела взгляд на содрогающуюся от хохота на заднем сиденье Тейлор. «И откуда у меня чувство, что я что-то упускаю?» — протянула она, слегка нахмурившись. «Эми, я потом расскажу, хихикнула Тейлор. «Пап, прекращай, Эми гость». «Прости, милая», — отреагировал тот, разгоняясь на выезде на шоссе. «Я буду держать себя в руках, все бывает в первый раз», — фыркнула дочь. Эми озадаченно посмотрела, но, кажется, сама наслаждалась, покачав головой. «Должно быть, это семейное», — пробормотала она, на что остальные двое ухмыльнулись. Сменив тему на менее дурацкую, они проболтали всю дорогу до дома. Юная Даллан к этому времени стала не столь зажатой со старшим Эбертом. Тейлор слушала, как общаются ее отец и новая подруга, улыбаясь себе под нос. Дин едва заметно нахмурился, глядя, как автомобиль исчезает за углом. Разобраться, действительно ли Эми точно знает, что Сауриал и Тейлор, не говоря о Раптавр, одно лицо, не получалось. Но парень подозревал, что знает. Еще он думал, что сильно смахивает на то, что она была в курсе еще до того, как наведалась с данной особой в тот ресторанчик, в данный момент, по-видимому, переживавший колоссальный взлет в делах, ведь его название склоняли по всему Пхо. Вот интересно, как до этого дошло, с любопытством подумал Дин. С учетом того, что она вроде как хотела избежать знания насчет истинной личности другого типа. Странно как-то, а как она докатилась до того, чтобы, похоже, подружиться с Тейлор и ее разнообразными личностями. Задумавшийся над возможными последствиями парень подскочил, когда подружка с изрядной силой ткнула его под ребра. Дин повернул голову и, увидев, как Вики смотрит на него, подняв брови, осознал, что та по меньшей мере дважды звала его по имени безо всякого ответа. «И чего это ты так задумался?» — игриво поинтересовалась Вики. «Просто размышлял, насколько же твоя сестрица ни с того ни с сего выбралась из своей раковины», — улыбнулся ей в ответ юноша. «Знаю. Разве не странно? В смысле, мне нравится, что она типа как вдруг завела друзей. Пусть даже двое из них чуток жутковатые, но это как-то чудно», — Вики легонько вздохнула. «Я долго пыталась заставить ее выбраться на свет, но она все торчала там, в своей комнате, ну или в госпитале. Этой девчонке нужно взяться за ум. Ну, может, до нее наконец дошло», — глубокомысленно произнес Дин, оглядываясь в поисках машины. «Все равно, я бы сказал, удачи ей. Надеюсь, так и будет. Эта девица, Тейлор, кажется милой. Все говорят, что она реально соображает, так что, как бы то ни было, Эймс как минимум поднимет уровень в математике». Девушка просунула свои руки под его и оперлась на парня. «Пошли, в ювелирном в Молли распродажа. Если хочешь, дам тебе что-нибудь мне купить». Дин вздохнул, качая головой и, заметив, как Деннис в нескольких футах ухмыляется, несколько саркастично ответил. «Ох, сударыня, я живу ради этих моментов. Я знаю», — Дин улыбнулась та, таща парня к его машине. Оглянувшись, тот заметил, как ухахатывающийся рыжий машет ему. Дин пожал плечами и позволил себя утащить, не то, чтобы у него в этом вопросе был большой выбор, все еще озадаченной дружбой Эми Даллан и Тейлор Эберт. Выглядела она достаточно безобидно. Так отчего же у него по спине бегут мурашки? «Спасибо за поездку, пап», — сказала Тейлор отцу, высовываясь из окна машины. «Было несложно», — Тейлор улыбнулся тот. «Я должен вернуться на работу, но обернусь назад где-то к 6, лады, тогда я займусь обедом, чтобы он был готов где-то через полчаса после того». Девушка извлекла себя из авто и помахала, пока отец отъезжал. Потом повернулась к ожидающей ее Эми. «Пошли внутрь, сперва организую нам закуски». Та, с интересом озираясь, последовала за ней по дороге в дом. «Это место выглядит мило», — прокомментировала целительница, когда они вошли в кухню. Тейлор порылась в шкафу, завершив поиски порцией попкорна для микроволновки и несколькими упаковками картофельных чипсов, заодно налив им обеим по стакану яблочного сока. Затем, заложив попкорн в печку и потыкав кнопки, повернулась к гостье, как только аппарат загудел. «Да, неплохо. Необходимо кое-что кое-где подправить, мы годами не могли себе этого позволить, но недавно приплыли деньжата, так что собираемся заняться ремонтом. Последний месяц мы оба были так заняты всяким. Насчет перевода меня в Аркадию, большой проект, которым папа занят для города, все такое. Так что времени больше ни на что не было», — на секунду отвлекшись на попкорн, хозяйка дома продолжила. «Я тут прожила всю жизнь и не вынесла бы сейчас переезда. Он полон счастливых воспоминаний». Тейлор сделала паузу, обводя кухню взглядом. Эми наблюдала за ней. «Конечно, есть и печальные тоже. Я стояла примерно тут, когда узнала, что мама умерла. Если не возражаешь, как это вышло?» – мягко поинтересовалась Эми. «Дорожная авария», – отозвалась Тейлор, уставившаяся в пол при этих воспоминаниях. «Нам сказали, она умерла за считанные минуты. Никто ничего не мог поделать. Она, возможно, даже не пришла в сознание. По-моему, это хорошо». Тяжело вздохнув, девушка мотнула головой и повернулась к звякнувшей микроволновке. И, вытащив пакет и вывалив исходящее паром горячее содержимое в большую стеклянную миску, полезла в нижний шкафчик. «Если хочешь еще, у меня есть несколько упаковок», — сообщила она, протягивая мне миску и извлекая одной рукой два стакана, а другой картофельные чипсы, после чего кивнула в сторону дверей в прихожую. Гостиная прямо напротив через коридор. Эми двинулась в указанном направлении, Тейлор двигалась следом, на секунду задержалась, оглядывая новую комнату, после чего уселась на софу, поставив миску перед собой. Тейлор протянула гостье один из стаканов и уселась в любимое кресло отца, поставив остальное на маленький столик рядом. Несколько секунд они разглядывали друг друга. Эми зачерпнула горсть попкорна и принялась есть по зернышку, пристально изучая новую подругу. «Окей, вот я здесь, в твоей власти. Что дальше?» – вопросила героиня, не сдержав улыбки. Тейлор сверкнула ухмылкой. «Полагаю, это такой способ ведения ситуации. Не то чтобы лучший, но, открыв пакет с закуской, она лениво пощипывала содержимое. Что ты хочешь знать? В идеале все, но буду рада начать с того, что же ты, черт побери, такое. Я все еще думаю, что ты пришелец». Эми выжидающе посмотрела, зачерпнув еще горсть попкорна. Коротко рассмеявшись, Тейлор слегка потянулась, наклонившись на кресле вперед. Гостья неосознанно скопировала позу с полным любопытства и некоторой опаски взглядом. «Как я и говорила, я не то чтобы пришелец». «Тогда что же ты?» – спросила брюнетка. «Определенно необычный человек, согласно моей силе, не считая внешнего вида, ты не относишься ни к одному виду, когда-либо жившему на этой планете». Тейлор на миг задумалась, и наконец широко улыбнулась, куда шире, чем позволял обычный человеческий рот, не говоря о бесконечном чистоколе острых зубов, сверкнувших в сторону побледневшей девушки. Глаза запылали, зрачки вытянулись, и Тейлор низким голосом произнесла: «Технически, думаю, я на самом деле демон». Она съела картофельные чипсы и облизала губы длинным раздвоенным языком, на что девушка напротив содрогнулась. Пауза была очень длинной. Все еще бледная Эми воззрилась на подругу так, точно думала теперь, что делит комнату с сумасшедшей. «Демон, агась, или, точнее, полудемон, или типа того. Я не вполне уверена, как это работает». «Верно», — в растяжку произнесла Эми, покачивая слегка головой. В то же время, едва стало очевидно, что ее не сожрут на месте, лицо героини снова заиграло красками. «Ты же понимаешь, как это звучит. Более чем немного, как бы это сказать, чертовски безумно». Тейлор пожала плечами, по-прежнему улыбаясь совершенно нечеловеческим ртом. «Эй, это ты была готова поверить, что я пришелец?» «Хороший ответ», — задумчиво посмотрела на нее гостья. «Возможно, мы обе рехнулись. Может быть, есть идеи, как это проверить?» «Неа, черт». Девушки переглянулись и ненадолго закатились смехом. «Окей, демон герл, рассказывай», — наконец фыркнула Эми. «Как тебя так угораздило? Ты такой родилась или что?» «Ну, все началось больше месяца назад, или, если точнее, около 2 лет назад. У меня была подруга по имени Эмма. Пепе Род Серлинг, американский актер, сценарист и писатель 1950-70-х годов. Продюсер и сценарист знаменитого сериала «Сумеречная зона». Соавтор сценария «Планеты обезьян» 1968 года. Кстати, снимался в подводной «Одиссее» Жака Кусто. В оригинале «Гады» труднопереводимое слово, диапазон значений которого меняется от святоша или ханжа до чистюля, паинька или симпатяшка. Также используется как уважительное обращение к незнатной женщине, вроде как матушка, хозяйка или госпожа. Подкаблучник из высшего света троллит свою пассию из простых, да, девушка-демон, если буквально. Но, по-моему, тут реверанс в сторону культуры комиксов, а имена героев обычно не переводятся. Глава 47. Приобретение и обсуждение. Динни положил трубку и, удовлетворенно кивнув, вычеркнул из списка еще один пункт. Документ, который просил мэр, переслали этим утром. Рой за 2 часа выделил 450 тысяч долларов на счет Союза, а сам Динни по сю пору утрясал всякие вопросы, не считая 40 минут на то, чтобы забрать Тейлор и Эми, который он урвал после трех. Нынешний спад экономики с его точки зрения оборачивался хорошими новостями, поскольку почти все оборудование, требуемое в довесок к тому, что у них уже на руках, было доступно в пользовании на хороших условиях, порой за считанные центы с доллара. Стук в дверь заставил мужчину поднять глаза на заглядывающего внутрь скипой бумаг Хабиба. «Динни». «Да», он отложил ручку. «Поставщик кислорода для автогенов говорит, что можно получить половину с самого утра в пятницу, но это выжмет местные резервы. Они собираются завести больше морем из главного отделения в Бостоне. Корабль будет тут в понедельник после обеда». «Прекрасно», — отозвался Динни, делая заметки. «Что насчет ацетилена? Будет тут утром в понедельник. И то, и другое на палетах 15 в стандартных баллонах с системой распределения, что даст около 12 часов расхода каждый. Я уточнил насчет установки подачи объемного газа. Криогенный кислородный бак доступен при уведомлении примерно в течение недели, как только нам понадобятся большие объемы. Великолепно. Сейчас он нам не нужен, но я хочу иметь такую возможность на потом», — Эберт дополнил записи. «Окей, есть успехи со сверхмощными резаками, которые нам нужны. Да, я отследил целый контейнер, забитый ими, в том числе здоровый штабель держателей для горелок и расходников. Он из национальной компании по сносу, потопшей в Нью-Йорке месяц назад. Все оборудование лежит на складах в ожидании аукциона. Там есть практически все, что нам нужно, включая шланги, регуляторы, защитное оборудование, все дела. Насколько я выяснил, половина еще новье в упаковках, остальное отработало где-то лишь 6 месяцев и по описанию в отличном состоянии. 30 тысяч плюс еще 4,5 за перевозку по морю, и он у нас до конца недели. Хабиб источал довольство, как и сам Динни. Фантастика. Это сбережет нам минимум, где-то сотню тысяч, в зависимости от того, что именно там есть, — улыбнулся Динни, проверив список и наскоро прикинув цифры. Покупай. Окей. Еще у них есть дюжина больших плазменных резаков, парни намерены скинуть их еще за 15 тысяч, с вагончиком расходников. Берем. Из списка вычеркнули еще один пункт. Отличная работа, Хабиб. Спасибо, босс. Мужчина усмехнулся вздоху Динни и покинул комнату. Скажи Зифрану, чтобы перестал всех подначивать звать меня так, — крикнул Эберт вслед, с легкой улыбкой покачав головой. Снова проглядев список, пробежался по нему пальцем, после чего взял трубку и набрал номер. «Здравствуйте, это Динни Эберт, союз работников доков Брактон-Бей. Пожалуйста, могу я поговорить с Ричардом?» — и продолжил секунду спустя, когда оная персона подключилась к линии. «Привет, Ричард. Мы обсуждали кое-какое бэушное оборудование для демонтажа на той неделе, помните?» «Да, именно. Так вот, мы хотели бы провести оплату того, про что мы говорили, и я еще кое-что ищу». Ощущая, что дела идут хорошо, лидер докеров повернулся к монитору компьютера и начал зачитывать с листа на экране. Лиза с любопытством наблюдала за активностью на территории союза докеров. Там наблюдалось столько целеустремленно перемещающегося народа, сколько на ее памяти не бывало. Девушка отметила, что снесенный крюковалком забор починили так аккуратно, что только чуть более яркий блеск сетки выдавал место работ. Притормозив, чтобы разобраться в происходящем, она разрешила Силе подсказать причины, заставившие мужиков носиться по всему комплексу. На горизонте большой проект, почти гарантированный заработок. Люди сильно мотивированы и полны надежд, благодарны своему лидеру, лояльны лидеру. Вскрытие запасов, учет требуемого ремонта для старого оборудования, вывод техники из консервации. Готовы начать крупные строительные работы в доках. Город финансирует расширение возможностей доков. Некоторые склады будут снесены, на обновленной территории будут построены новые здания. Железная дорога ремонтируется после обследования на прошлой неделе. Возможно, готовы приступить к демонтажу погибших кораблей? Интересно, — вскинув брови, подумала девушка и окинула взглядом залив. Это поменяет весь расклад. Вопрос: а что намерен делать толкач? Невозможно было представить вожака барыг просто лениво просиживающим штаны, позволяя кому угодно, да хоть самому городу, начать расчищать то, что он считает своей территорией. Наверняка со стороны барыг и абд будет какое-то сопротивление планам союза. Хотя они наверняка офигеют от изумления из-за участия Сауриал, — ухмыльнулась она, продолжая прогулку. Бедный старый Букса понятия не имеет, во что вляпается, стоит только пошевелиться. Лениво размышляя, кто бы победил в батле Раптавр против Лунга, и как много останется от доков под конец, сплетница направилась к бульвару и порции капучино, подписанной ее именем. Положение дел определенно начало как-то быстро меняться. Тейлор наблюдала, как Эми думает. Брюнетка выглядела какой-то ошарашенной и слегка растерянной. Она упомянула об издевательствах, без подробностей, но описав достаточно, чтобы собеседница несколько раз сочувственно поморщилась, и закончила шкафчиком и голосом, слегка смазав истинную роль Варги, рассказала, как прошла через этот опыт с кучей интересных способностей и телом, с технической точки зрения более не являющимся человеческим, затем пробежалась еще по некоторым предметам, которые они с отцом разузнали про то, что она может. Тейлор пока что не упомянула про экспедицию в Канаду или Кайдзю, или очистку залива, ей хотелось посмотреть, как целительница разберется с уже полученной информацией, прежде чем идти дальше. И Варга, и отец посоветовали проявлять осмотрительность в том, чтобы рассказывать кому бы то ни было все, однако по каким-то причинам девушка чувствовала, что та, кто сидит напротив, одна из немногих, кому она может действительно открыться. Возможно, Лиза тоже из них, подумалась Тейлор. Этот вопрос еще требовал проработки. Был даже вариант, что Элит с приятелем могли бы стать еще одной группой тех, с кем она может быть честна, очень забавно, учитывая, что технически они были преступниками. Но Тейлор была почти уверена, что они уже разобрались, кто она на самом деле, и что Сауриал с Раптавр тоже она, хотя и не совсем уверена, как и тот факт, что они, по-видимому, никому не сказали или не попытались использовать, предполагал определенную степень доверия. Рано или поздно девушка собиралась с ними поговорить. «Ладно, давай по порядку», — наконец проговорила Эми, одарив собеседницу специфическим взглядом. «Тебя на часы умышленно заперли в узком пространстве с отвратительным мусором твоя бывшая лучшая подруга и две сообщницы. Ага, и как раз когда ты почти умерла, то обнаружила, что оказалось где-то еще, а в итоге побеседовала с чем-то, что предложило тебе силу. Оно сказало, великую силу. Но да», чуть усмехнулась Тейлор, «ты это помнишь, конечно, а почему нет? Случай не из тех, какие скоро забываются». Эми секунду сверлила ее взглядом, потом мотнула головой. «Мы к этому еще вернемся. Все равно, следующее, что ты помнишь, ты лежишь на полу снаружи шкафчика в темноте, прекрасно видишь, а затем обнаруживаешь, что обладаешь самым бессмысленно оверпауэрным набором способностей, о каком я когда-либо слышала в приложении к одному человеку, что, по твоему мнению, делает тебя полудемоном или чем-то в этом роде. В общем-то да». Ух, юная Далла на секунду замолчала, и, обладая этими силами, включая идиотски мощную способность оборотня, какую-то охренительную способность эпицентра и бог весть что еще, ты используешь их в основном, чтобы выносить низкоуровневых преступников и параллельно разыгрывать всю планету, заставляя всех думать, что ты это несколько разных кейпов, а в заливе живут еще такие. Да, ухмыляясь, кивнула Тейлор. Я была права, ты сумасшедшая. С чего бы? Просто потому, что я не рванула сразу на выход вызывать на дуэль Лунга. Пожала плечами хозяйка, продолжая ухмыляться. Да какая дура устроит такое в свою первую ночь на улицах. Эми вздохнула. И по ходу дела вся твоя биология как-то перестроилась в нечто, настолько отличающееся от всего живого в этом мире, что я не совсем уверена, действительно ли ты жива в обычных понятиях. Говори, что хочешь, отреагировала Тейлор. Честно говоря, не чувствую большой разницы, по крайней мере в этом роде. Сердце бьется по-прежнему, я в состоянии есть и дышать как обычно, и поменяв голову на Сауриал, отчего глаза ими комично расширились, добавила. Даже это кажется вполне нормальным. Дерьмо, это, Эми, похоже, не знала, что сказать, и слабо повторила. Дерьмо. Некоторое время они смотрели друг на друга. Эми вяло поглощала холодный попкорн, продолжая разглядывать Тейлор. А каковы настоящие пределы твоих способностей, оборотня? Папа зовет меня бесконечно изменчивым динозавром, довольно четкое определение, и более-менее верное, если оставить тот факт, что я вообще-то не рептилия, разве что по внешнему виду. Во всяком случае, не совсем, Тейлор подняла руку и почесала шею пальцем, выпустившим дюймовой длины коготь, потом опустила, конечность в процессе вернулась к нормальному виду. Думаю, более или менее что угодно, что выглядит на вроде рептилии, включая перья и прочее, вплоть до приличных размеров. Откуда берется дополнительная масса? С этого момента гостья смотрела на нее зачарованно, без понятия. просто берется, и что ты называешь приличным размером. Тейлор засомневалась, не было уверенности, что признание, насколько же большим может быть Варга, будет верным ходом так рано. Довольно крупный, вильнула она. ХММ, внимательно вгляделась в нее Эми. Возможно, размером с плавучую тварюшку 200 футов длиной с ртом, способным проглотить этот домик. Тейлор воззрилась на девушку, гадая, откуда, черт возьми, она это знает. А почему ты спрашиваешь? Отозвалась она после паузы. Варга тоже пристально слушал, с большим интересом ожидая ответа. Эми прикончила попкорн, отпила яблочного сока, глядя на подругу с легкой улыбкой, и наконец сказала: «Любопытная история. Утром в воскресенье я получила срочный вызов от знакомого доктора в СКП, которому были нужны мои способности, чтобы помочь пациенту, только что откинувшемуся от серии обширных сердечных приступов». Тейлор посмотрела на девушку. Озадаченность, которую она испытывала, наверняка отразилась на лице. Это была директор Питгот. «Окей», протянула Тейлор в ответ. «Ну, я туда добралась довольно быстро, мы с Вики все равно были как раз ниже по улице, и меня притащили в конференц-зал, где у них с большей частью местного протектората была встреча. Она была в скверном состоянии, но я достаточно просто ее перебрала, а по ходу дела увидела там картинку той совершенно громадной ящероугревидной штуки на одном из их мониторов, с массой данных на другом, которые вроде как сообщали, что она где-то около 200 футов в длину. Думаю, информацию предоставила дракон. А черт, я сожрала маленькую робосубмарину дракон». Тейлор испытала всплеск паники. «Это же самый знаменитый технарь в мире. Она будет этим недовольна. Они охотились за нами, мозг, и иного пути не было. Мы просто указали неподлежащим превратному толкованию образом, что не должно устраивать засаду на нас в международных водах», мягко ответил ее демонический напарник. «Сомневаюсь, имеется ли в всем действительная трудность. Полагаю, для такой, как это дракон, утрата несомненно легко восполнимой машины довольно ничтожна в высшем представлении хода вещей». Тревога приутихла. Девушка обдумала эту мысль и решила, что Варга прав. «Дракон, говоришь?» – ровно ответила она после очень краткого внутреннего обсуждения. «Как интересно!» – ХММ, пристально всмотрелась Эми. «Да уж, в любом случае, оружейник, похоже, страшно дергается по этому поводу. Он вырубил экраны, как только заметил, что я на них смотрю. Представляю, как они говорят обо всяких секретных делах СКП на их встречах», прокомментировала Тейлор, открывая новую упаковку картофельных чипсов и закидывая парочку в рот. Голова по-прежнему была от Сауриал. «Должно быть», признала Эми спустя пару секунд, «но не могу не заметить, что это довольно солидное создание, кстати говоря, потому, что я смогла узнать, куда крупнее всего, что когда-либо встречалось, даже в виде ископаемых, имеет очень знакомого вида глазки». Тейлор моргнула. «Очень знакомые глазки», мягко повторила Эми, «тоже особенные. Что довольно странно, так это что они настолько особенные, что могу поклясться, что смотрю на нечто идентичное, не считая размера, прямо сейчас». Несколько секунд девушки сверлили друг друга взглядами. «Странное совпадение», — выдала Тейлор, «не так ли?» И Эми, посмотрев на миску рядом с собой, между делом добавила: «Ты говорила насчет еще попкорна?» «Конечно». Они обе прошли на кухню, и Тейлор закинула еще один пакет в микроволновку. Эберт склонилась над разделочной стойкой, наблюдая, как гостья полусидит на кухонном столе с легкой мрачной улыбкой на лице. Очередную длинную паузу прервал звук загудевшей микроволновки и взрывающихся зерен. Наконец Эми глубоко вздохнула и произнесла: «И что, была какая-то особенная причина для того, чтобы ты плавала где-то там в виде 2-блин-сотфутового морского змея?» «Не выражайся, Эми», усмехнулась Тейлор, возвращая голову к нормальному виду, затем открыла микроволновку, достала пакет и высыпала содержимое в протянутую девушкой миску. «Я возвращалась домой». «Откуда?» «Квебек». У Эми отвалилась челюсть. «Квебек? Какого черта ты делала в Квебеке?» «В основном по приколу тыкалась туда-сюда», рассмеялась Полудемон. «Хотела увидеть, как быстро могу плавать, проверить себя, все в таком роде, и мне было нужно пустынное место. На нем я и остановилась». Проживав немного попкорна, Эми с любопытством уточнила: «И как быстро ты можешь плыть в таком виде?» «Где-то около 300 миль в час», — отозвалась девушка, и поспешно постучала по спине поперхнувшуюся подругу. «Не вдыхая его, попкорном нельзя дышать». «Дура, я в курсе», — ухватила воздухами и закашлялась. «Воды». Налив воды из-под крана в стакан, Тейлор протянула его и принялась смотреть, как гостья осушает половину, на секунду жестоко закашлившись, затем приканчивает остаток. 300 миль в час, пискнула она. Где-то так, кивнула Тейлор. Пока я практиковалась, то все продолжало разгоняться. Это так клево. Это, нахрен, невозможно от слова совсем, с раздосадованным видом возмутилась Эми. Никакой биологический организм не способен производить столько энергии так долго. Я могу, пожала плечами Дина девушка. Это нетрудно. Брюнетка несколько секунд пялилась на нее, потом тяжело вздохнула. У меня определенное ощущение, что ты мне еще много чего не рассказала. Есть такое, подтвердила хозяйка дома. Хотела сперва посмотреть, как ты это воспримешь. Ты же не собираешься убежать и растрепать СКП или новой волне, верно? Нет, чертовски точно нет, огрызнулась девушка. Во-первых, я дала тебе слово и сдержу его. Во-вторых, ты пугаешь меня до чертиков, когда действуешь как в той кладовке. Не имею совершенно никакого желания проходить через это снова, что, уверена, случится, если я причиню тебе неприятности. И третье, я все равно не уверена, что они мне поверят, а если и поверят, то, поверь, это будет ад, что возвращает нас прямо к пункту 2. Так что я более чем заинтересована, но никуда дальше это не пойдет. Всматриваясь в собеседницу, Тейлор ненадолго задумалась. Что думаешь? Она выглядит честно и отчаянно любопытно. Полагаю, рассказать ей довольно безопасно, и сие укажет степень доверия, кою по моей мысли она взыскует в ком-нибудь. Сия дева, как ты и указала ранее, нуждается в друге, голос Варги звучал слегка печально. Она во многом напоминает мне тебя, однако же не имеет ничего подобного мне за своей спиной. Думаю, стоит попытаться стать таковым для нее. Я думаю более-менее так же, тихонько вздохнув про себя, призналась мозг. Эми следила за ней со взглядом, полным смеси интереса, надежды, беспокойства и еще некоторых сложно распознаваемых эмоций, а ее запах был даже более запутанным. Наконец Тейлор пожала плечами. «Ладно, я собираюсь доверить тебе кое-что, что знает еще только один человек. Ты уж, пожалуйста, не подведи». «Не подведу», — отозвалась Эми и, видимо, смутилась. «Еще один человек, папа знает обо всем», — усмехнулась Тейлор. «Вернемся в гостиную, и я дорасскажу остальное». Эми, отбуксированная гостеприимной хозяйкой через холл, снова уселась, прижимая к себе миску с попкорном, а Тейлор остановилась посреди комнаты. Удостоверилась, что шторы на окнах по-прежнему опущены, Тейлор сделала это еще когда они зашли, и повернулась к гостье. «Я оставила кое-что за кадром». Голос он был откуда-то издалека, из другого мира. На самом деле, возможно, из иной вселенной, не как Алиф, откуда-то из совсем другой. Эми слушала, видимо заинтригованная и несколько озадаченная. Когда он предложил мне силу, как это изложил, на самом деле он дал мне возможность слиться с демоном, Варгой. Теперь мы по сути одно существо с двумя разумами. Он обеспечивает способности, я применение. Эми уставилась, приоткрыв рот, затем со щелчком захлопнула. Знаешь, ты вообще-то не слишком помогаешь не признать тебя сумасшедшей, довольно саркастично прокомментировала она. Знаю, с усмешкой пожала плечами Тейлор, и это действительно трудно доказать без сомнения. Я знаю, что это правда, и папа убедился, но, полагаю, ты при желании можешь решить, что у меня просто такое странное множественное расстройство личности. Но, клянусь, это правда, Эберт подождала, пока Эми немного подумает и жестом предложит продолжать. В его изначальном мире Варга был великим демоном, одним из 12, которых повергли и пленили в битве между силами, которых я вообще не понимаю. Если знать, на что он способен, а такое означает мощь много больше сверх этого, это ужасает. В смысле, его виду неоднократно поклонялись как богам, и это во многих отношениях выглядит довольно обоснованным определением. Так что можешь представить, на что способна большая сила. Тейлор пересказала кое-что из того, о чем ей рассказывал напарник за недели, прошедшие с их слияния, историю его связи со сделкой, заключенной предками Луны, и ряд иных значимых кусков фоновой информации. Эми слушала с огромным интересом. «Как бы то ни было, история чертовски хорошая», — сообщила она, когда Тейлор закончила. «А ты действительно можешь это доказать? В смысле, магия — это бред, а обычные парачеловеческие силы нет?» — возмутилась Полудемон. «Ты, очевидно, можешь коснуться любого живого существа и переписать его ДНК. Стояк в состоянии останавливать предметы во времени. Виста может разместить один конец улицы рядом с другим и шагнуть оттуда туда. Мисс ополчение способна создавать любое ручное оружие, какое только можно представить, простым усилием мысли. Они ведь настолько близки к магии, что разницы практически нет, а это не то чтобы неверная позиция, проговорила Эми через несколько секунд. Но, разве твои способности действительно так уж отличаются, точно не знаю. Но я могу оборачиваться во что угодно, что могу представить, и что хоть отдаленно напоминает рептилию, вплоть до очень больших размеров. Могу делать вещи из пустого воздуха без видимых ограничений по массе и из материалов, которые, из достоверных источников, просто не могут существовать. Я вроде бы чертовски близка к неуязвимости, я не болею, в теории могу излечиться почти от всего. Тейлор пожала плечами. Конечно, из того, что я читала, есть кипы со многими похожими силами того или иного уровня, но я не знаю никого, у кого бы они все сходились в одной личности, или близких к такому уровню. Если их вот так перечислять, меня это вроде как пугает. Не тебя одну, пробормотала Эми, глядя на рассказчицу распахнутыми глазами. Чтоб меня, ты и впрямь штучка с ручкой изо всех штучек, а, похоже на то, можешь понять, почему мне не хочется, чтобы СКП когда-нибудь докопалось. Они же на дерьмо с перепугу и зайдут и попытаются взорвать город или еще что-нибудь такое, чтобы не дать мне делать то, что, по их мнению, я собираюсь делать. Тейлор присела, легко вздохнув. Но все, что я действительно хочу сделать, так это помочь папе, а заодно и союзу, и городу, ну и повеселиться чуток, и походу предотвращать преступления, когда их вижу. У меня есть некоторые причины держаться в стороне от потасовок кипов. Крюковолк – это просто потому, что он пришел за мной, не наоборот, и его требовалось убедить свалить и не возвращаться. Судя по тому, что я видела на Пхо, ты прекрасно справилась, усмехнулась Эми. Тейлор хихикнула. Да уж он, кажется, впечатлился. Или перепугался до полусмерти. Я порой путаю эти понятия. Девушки весело переглянулись. Но проблему ты поняла. Большинство кипов вроде как хотят вырваться и крушить, драться друг с другом, всякое такое. Я, нет. О, если придется, я так и поступлю. И, думаю, что я довольно хороша в таком. Я чертовски много усвоила из воспоминаний способностей принцессы Луны, но я не собираюсь шляться по округе в поисках драки. Это, по-видимому, необычно для паралюдей. Да, определенно кажется слегка отличным от нормы, отозвалась Эми после паузы. Должна согласиться, что многие кипы, похоже, нашли себя в драках друг с другом, по какой-то странной причине, больше, чем положено по статистике. Они обе немного поразмыслили над странностью такого факта, и целительница пожала плечами. Ну, просто сидя тут, мы ни в чем не разберемся. Ладно, представление по истории вопроса я получила, каким бы чудным оно ни было. Что еще? Еще немного поспорив с Варгой, Тейлор решила, что, учитывая, сколько ими, похоже, поняла сама, можно также проявить честность. И, вернувшись к началу, заполнила большинство пробелов. Когда час спустя она закончила, Эми снова сидела, открыв рот. «Большего бреда собачьего я не слыхала», — проворчала целительница, когда рассказчица закрыла наконец рот. «Ты съела зонт, дракон?» Они все совали его мне в лицо. «Что мне еще оставалось?» — запротестовала Тейлор. Собеседница уставилась на нее и медленно покачала головой. «И почему мне кажется, что ты думаешь, будто это заявление действительно имеет смысл?» Вздохнула она. «Если это тебя как-то утешит...» Вкус был не очень, с усмешкой чуть развела руками Тейлор. И насколько он был большой, может, футов 6 длиной, и ты вот так запросто проглотила 6-футовую машину из металла и пластика и не почувствовала дурноты, Эми словно не могла поверить своим ушам. Ну, более-менее, я выплюнула все мелкие кусочки, но большая часть проскочила дальше. Пришлось их переваривать, но это произошло по пути назад, вид у Тейлор был веселый. Может, стоит послать дракон анонимный мейл и извиниться, ну и заодно предложить, чтобы она положила в следующий маленький контейнер с табаско, чтобы придать вкуса. Ты ведь действительно это сделала бы, а? С усмешкой осведомилась Эми. Возможно, было бы неплохо, чтобы посмеяться. А это хорошая причина, чтобы делать некоторые вещи. Жизнь без юмора скучна. Ты явно никогда не встречала оружейника, ответствовала гостья лишенным эмоций голосом. Тейлор ухмыльнулась к комментарию и покачала головой. Эми какое-то время разглядывала подругу. «Еще что-нибудь?» – наконец уточнила она. «А, всякое разное. Я еще учусь у Варги и разбираюсь с всеми шутками, которые типа как унаследовала от прежних мозгов. В основном от Луны, но есть и кое-что от двух других тоже». Тейлор постучала пальцем по голове. «О, ну и это!» И, убрав эффект покрова, махнула в сторону распахнувшие глаза Эми кончиком хвоста. «Это насовсем. Отметка для мозга, по-видимому, это часть контракта. Я прилипла к нему до конца жизни, и, уложив его на колени, полудемон с легкой улыбкой погладила чешуйчатый придаток. Когда я впервые его увидела, была чертовски потрясена, не говоря о том, как беспокоилась из-за того, что люди его увидят. Но, честно говоря, теперь бы без него было тоскливо. У тебя хвост», — выдавила Эми. «Да, я в курсе. Я же только что его тебе показала. Как? Почему я не могла его увидеть? Или ты его только что отрастила силой оборотня?» Развеселившись, Тейлор на секунду задумалась, затем указала на дверь. Ее глаза внезапно расширились. «Черт, это еще что?» — выдохнула она. Эми развернулась, на пару секунд вглядевшись туда. «Что?» — переспросила она. «Не вижу и...» Повернувшись назад, уронила челюсть, потом внимательно оглядела комнату. Какого черта? Едва целительница отвела взгляд, Тейлор задействовала технику покрова, вскочила на ноги и осторожно оббежала софу с другой стороны. Эми продолжала оглядываться, затем встала и подошла к креслу, осторожно его пощупала, после чего снова уставилась в пространство. «О, ха, блин, ха, Тейлор, что ты устроила?» Когда ответа не последовало, она даже зашла настолько далеко, что заглянула под кресло, затем под софу, потом вышла в холл и проверила кухню, только чтобы вернуться и снова усесться в раздражении. «Очень смешно, ты где?» И, потянувшись за горстью попкорна, застыла, почувствовав в миске другую руку. Затем медленно повернула голову и узрела ухмыляющуюся ей Тейлор с головой Сауриал, сидящую в футе от нее. «Ах!» — взвизгнула девушка, отскакивая спиной вперед и слетая на пол, где и легла, одарив Тейлор потрясенным взглядом. А та закинула в рот немного попкорна и рассмеялась. «Эми, ты что делаешь на полу? На софе куда удобнее». «Сучка», — рыкнула Эми, поднимаясь и сверкая глазами. «Я ж до чертиков перепугалась. Что за чертовщину ты устроила? Покров ассасина. Очень полезное магическое заклинание. Магическое заклинание. Ну конечно же, честно. Ну что еще это может быть?» Эми одарила собеседницу смиренным взглядом. «Способность скрытника наивысшего разряда, господи, ты невозможно, не, только весьма невероятно», — осклабилась Тейлор. «Как понимаю, иметь с тобой дело будет непросто», — со вздохом покачала головой в отчаянии собеседница. «Хотя это, возможно, того стоит», — усмехнулась Эберт. Брюнетка в свою очередь одарила ее ответной усмешкой, «возможно», — и добавила после паузы. «Так это, заклинание может прятать твой хвост?» «По сути, да», — отозвалась Тейлор, — «это идея Варги. Мы проверили, оно вроде как работает против камер, да и тепловых датчиков тоже. Насколько я знаю, пока никто сквозь него ничего не видел. Как я и говорила, действительно полезная штука. Пользуюсь им каждый день, скажем, чтобы ходить в школу», и она пояснила, как обычно перемещается. И незримо впечатлилась. «Еще очень забавно использовать его, чтобы подбираться к преступникам. С таким подходом и выключением света они обычно как бы обалдевают. Вот это я теперь прекрасно могу понять», — вздохнула Эми. «Удивительно, что никто пока не помер от сердечного приступа. Не знаю ни о чем таком», — улыбнулась Тейлор. Спустя мгновение улыбка поблекла от какой-то пришедшей ей мысли. «Ой, черт, директор Питгот, думаешь, это моя вина?» «Думаю, да и нет», — сочувственно посмотрела Эми на слегка побледневшую подругу. «Да, подозреваю, что приступ спровоцировал стресс от встречи, но нет, это не была твоя вина, не то чтобы твоя. Поверь, эта женщина была очень больна, с ней много чего было не так, и сердечный приступ был совершенно неизбежен рано или поздно. Насколько я понимаю, могу практически гарантировать, что в течение от силы 6 месяцев она скопытилась бы от чего-нибудь, или просто по жизни. Если что, ты, может, помогла жизнь ей спасти. Если бы я не была так близко и меня не вызвали так скоро, она бы его не перенесла. А если бы это случилось дома, то никто бы не узнал, пока не начало бы чересчур вонять». Тейлор поморщилась, а Эми нацепила знакомую несколько бесстрастную улыбочку. «Мила, прости, я говорю, что вижу. и видела слишком много такого. Все-таки я на самом деле не собиралась пугать ее до сердечного приступа. Я вовсе и не думаю, что собиралась. Она просто настолько разволновалась, что заполучила проблему, которая в конце концов все равно возникла бы, с твоей помощью или без нее. Некоторое время они сидели в тишине. Наконец Тейлор тихонько вздохнула. «Как разрушить мне хорошее настроение, Эми? Собираешься перестать делать то, что делаешь?» Полудемон задумалась, затем пожала плечами со слабой улыбкой. «Не, не думаю. Тогда ничего плохого не случилось», — фыркнула целительница. Несколько секунд девушки разглядывали друг друга, пока наконец она не пришла к какому-то решению. «Слушай, не то чтобы я не верю в эту безумную историю твоего происхождения, но мне необходимо кое-что проверить. Могу я прикоснуться?» На первом свидании осклабилась Тейлор. Эми закатила глаза. На миг Дина девушку озадачил запах смеси веселья с внезапным беспокойством, однако через несколько секунд до нее дошла возможная причина, и полудемон решила, что для данного Гордиева узла время пока не пришло, но в конце концов ему необходимо будет уделить внимание. «Очень смешно», — вздохнула Эми. «Просто хочу кое-что проверить, и мне нужно тебя коснуться, сила работает только через кожный контакт». Тейлор и Варга изучающе посмотрели на нее и, обсудив просьбу, быстро пришли к решению. «Пепе. Обсуждение. Дискуссионс в оригинале. Игра слов на английском. Скидмарк. По основному значению тормозной след. Машины. Вторичное. След на белье с тыла. Понятно от чего. Лиза использует сокращение скидс, а скид означает собственно приспособу для торможения, упор или костыль, или же направляющее движение или потерю управления, пробуксовку, скольжение, юз. В кофейнях Starbucks стакан подписывают именем клиента. Цитата. Имя гостя кофейни, выведенное рукой бариста на стакане, это особый подход бренда, подчеркивающий уникальность напитка, сделанного индивидуально для каждого гостя. Дословно гробок, мешок или ящик с мелкими вещами, которые посетители ярмарки вытаскивают наугад за плату, такая как бы лотерея. Другие переводы – тревожный чемодан, мешок с ручками или даже сборная солянка. Но насколько удалось найти в интернете, мем-штучка с ручкой, похоже, впервые появился в цикле рассказов о Сидорове Люфтваффельнике, 1987 г., где оная штучка непонятного назначения в конечном итоге взрывалась. Прилично так, глава 48, а маг, нужен кетчуп. В своем кремниевом пространстве воображение дракон смотрело на электронное письмо, слегка приоткрыв виртуальный рот, и воспроизвела то, что с точки зрения органиков было бы остолбенелым хлопаньем глазами от шока. «Чего?» – вопросила саму себя Искин. Проверив источник поступления мейла, канатка мгновенно налетела на проблему. Он пришел с того же неотслеживаемого жестко зашифрованного сервера пересылки, который использовал для контакта с оружейником элит. Даже она не могла его вскрыть, да и пробовать не хотела, поскольку защита была бешеная, а кто бы за ней ни стоял, они предельно четко дали понять, что не проявляют никакого энтузиазма в отношении хакеров, и провели демонстрацию. Больше никто из людей не пытался, во всяком случае, из еще живых. Решив оставить это на крайний случай, канатка снова перечитала мейл, виртуально помотала головой и позвонила Колину. Ему необходимо это видеть. Когда технарь ответил, а его лицо появилось на симуляции экрана в ее воображении, женщина вывела на лицо аватара озадаченное выражение. «Я только что получила e-mail», — начала она. «Полагаю, ты их много получаешь», — отозвался мужчина с таким видом, словно что-то его отвлекало. Дракон из любопытства проверила и обнаружила, что он пересматривает сканы дна залива Сонара, которые они сделали, особенно один, демонстрирующий колоссальную, видимо написанную от руки заглавную «К», выполненную каллиграфией высшего разряда. Вот об этом она старалась не думать. «Много. Этот особенный. Чем же?» – поинтересовался оружейник, на миг посмотрев прямо на камеру. «Это единственный мейл, который я когда-либо получал от морского змея, жалующегося, что у моих зондов отвратительный вкус», – отозвалась она со вздохом, в котором смешались неверие и обреченность. Голова Колина с хрустом повернулась, встретившись своими реальными глазами с ее виртуальными. В них плавало потрясение. «Чего?» – выкрикнул он. Голос был выше обычного. «Смотри», – предложила женщина, пересылая ему e-mail, немедленно появившийся на одном из его мониторов по каналу, который Колин выделил ей в своих системах. Герой прочел текст с нарастающим выражением смятения. «Кому?» «Драгон Тхигуил Торгца». От кого? У Михибиха перцрыпт майлцом. Тема. У вашей техники ужасный вкус. Исправьте, пожалуйста. Привет, дракон. Нравится мне это имя. Ладно, я тут не так давно выбралась хорошенько поплавать, и кое-кто все швырялся в меня мелкой дурной машинерией, так что в конце концов я ее съела. Вкус был не очень. У титана горькое послевкусие, а батареи были с кислинкой, хотя при этом приятно покалывали. В целом я бы дала 2 из 5, съедобно, но друзьям не посоветуешь. Простите, но я так думаю. Знаю, такой рейтинг вас разочарует. Когда я узнала, что машинка была ваша, то подумала, стоит с вами связаться и дать знать, так что вы сможете улучшить вкус новых моделей. Не поймите неправильно, она была милой и хрустящей, очень свежей, текстура превосходная, но вкус, фи. Уверена, вы способны на большее. Все знают, вы лучшие. Если согласитесь выслушать предложение, может, стоит положить внутрь немного соуса табаско. Сестра говорит, что это действительно приятный наполнитель, и если попробую, мне обязательно понравится. Или кетчуп. Мне говорили, что хрустяшки хорошо идут под кетчуп. Ну, я не могу тратить на чат весь день, дел полно, да и остальным членам семьи хочется за компьютер, так что закругляюсь. Спасибо, что выслушали. И если пошлете мне навстречу еще маленьких машинок, не забудьте про вкус. Спасибо. Хорошего дня. ПС. Я вам послала фотку от моего друга, думаю, вам понравится. Я ее подписала и все такое. Пока. У Михиби. Дракон смотрела, как глаза ее лучшего друга бегают по строчкам мейла. Закончив, Колин несколько раз моргнул, затем снова перечитал. Лицо мужчины было совершенно бесстрастно, однако она могла различить пульсацию маленькой вены на лбу. У Михиби, после длинной паузы переспросил американец. Буквально означает «морской змей». Думаю, это должно пониматься как шутка. А этот e-mail тоже вроде как шутка. Женщина безмолвно передала на его монитор прикрепленное к письму фото. Мужчина потрясенно отшатнулся и слегка вскрикнул в совершенно несвойственной Колину манере. Он вперился глазами в совершенно колоссальное рептилиеобразное создание, представленное позирующим, уложив голову на то, что они оба опознали как затонувший в устье залива танкер. Фото было сделано ночью с мощной вспышкой, за спиной существа виднелись огни города, а сбоку его изящно обрамляла и сама вышка. Это было очень хорошее фото. Создание, наполовину высунувшееся из моря, даже передняя половина была около сотни футов длиной, а темные чешуи в месте, где переваливались через нос корабля, бликовали от воды, сияло в камеру тем, что, наверное, должно было означать улыбку. Можно было видеть больше огромных зубов, чем кто-либо в своем уме счел бы хоть капельку успокаивающим, а также перепончатые передние лапы, удерживающие в гигантских ладонях громадный знак, написанный тем же четким каллиграфическим почерком, который они уже видели «Добро пожаловать в Брактон-Бей, пристанище семьи». Вид у надписи был такой. Точно ее сделали на боковой обшивке одного из кораблей с кладбища, аккуратно оторванной посредством грубой силы, а буквы выгравированы на металле некой ужасающей острой оснасткой, как сильно подозревала дракон, одним из когтей в несколько футов на руках. Существо выглядело до странности жизнерадостно, в довольно-таки лавкрафтовском стиле. Голова была очень знакомой. Совсем недавно они наблюдали ее в движении на видео высокого разрешения. Глаза определенно были как у раптавр. Выражение – тоже разумное веселье. Оружейник долго разглядывал фотографию, затем закрыл глаза и несколько раз сглотнул. А когда открыл, оно по-прежнему было там. «Колин, не думаю, что это шутка. Почему это происходит?» Вздохнул технарь. «Не имею понятия. И не представляю, как, черт побери, эта тварь способна пользоваться компьютером». Ее внимание привлек пинг нового входящего соединения. Женщина немедленно проверила и закатила виртуальные глаза, почти довольная. Но она способна. У Михиби только что создала аккаунт на ПХО и использовала это изображение как подтверждение статуса. Форумы немного офигевают. «О боже!» – пробормотал старший герой Брактон-Бей. «Можно, я переберусь к тебе? Брактон-Бей становится для меня слишком странным». Пока канатка обдумывала уместный ответ, отличающийся от «да», «пожалуйста», Колин, мужчина посмотрел в сторону и снова вздохнул. «Что такое?» – поинтересовалась она. «Тревога с пассивного сонара. Я поставил на микрофон и фильтр, чтобы записывать, если что-то в воде будет издавать упорядоченные звуки немеханического происхождения. И на что они похожи?» полюбопытствовала женщина. Оружейник покосился на нее, затем в сторону от камеры, после чего с видимой неохотой потянулся нажать на выключатель. Они слушали. По лаборатории каналу связи с дракон разносилась отдающая металлом музыка. Ее точно издавала некая гигантская незримая рука, ритмичная барабанищая по какой-то здоровенной металлической структуре, а ноты повыше порождались тряской объектов поменьше. Довольно обоснованно дракон решила, что в качестве инструмента использовали танкер. Басовитый голос начал петь. «О-е, о-е». Некоторое время они слушали представление, а потом снова Колин тихонько перекинул выключатель. «Елла», — прокомментировала дракон, — «оно завязало с моряцкими песнями». «Да чтоб меня», — проворчал Колин, уронив голову на стол. «Эй, могло быть и хуже». «Как? Ну, это же не тема из челюстей», — рассмеялась канатка прежде чем отключиться, оставив друга сидеть с расстроенным видом. Лениво размышляя, полезет ли тот когда-нибудь снова в лодку, она в последний раз перечитала письмо, после чего разместила заказ на дюжину бутылочек соуса табаско. «Так, на всякий случай. ПП. Для тех, кто не догадался, умихиби – это калька на японский. Видимо, в тему скайдзю. Елла – швейцарский музыкальный коллектив в жанре электронной музыки. Существует с 1978 г. Глава 49. ДНК и совет. Ладно, приступай», – ответила Тейлор, параллельно возвращая голову к нормальному виду. Подняла хвост и уложила на ноги кончиком Кэми. Какой-то миг та выглядела удивленной, а затем пожала плечами. «Пойдет», — целительница протянула руку и положила ее на конечность. По мере того, как она концентрировалась, на лице проступало восторженное выражение. «Боже, никак не привыкну, насколько чуждая ты под поверхностью», — пробормотала она. Погрузившаяся в молчание панацея на вид была на грани транса. Тейлор и Варга одновременно снаружи и изнутри с интересом наблюдали. Они ощущали, как способностями пытается взять власть над телом Тейлор, неудачно, как из-за, по всей видимости, тотального отсутствия точек опоры, так и из-за собственных осторожных действий Варги, призванных сохранить безопасную дистанцию. Демон не менее тщательно изучал ими собственными методами. Однако же, сие весьма занимательно, с любопытством выдал он немного погодя. «Что?» — поинтересовалась Тейлор, продолжая наблюдать за ими, которая, насколько можно было судить по выражению лица, словно выискивала что-то в своей голове. «Я доселе не уверился, откуда парачеловеческие способности исходят изначально, хотя и имею некие мысли. Однако же пришел к убеждению в едином предмете, всем деле имеет место внешнее влияние. Отчасти подобные связи, кои наделены мы, однако же иное, не товарищеское, но более паразитическое, нежели она, сие интригует и несколько беспокоит». «Паразитическое?» – переспросила сбитая с толку Тейлор. «Сие есть наилучшее слово, кое я могу избрать, дабы описать ее. Вот, ты зришь нейронную активность там за фронтальными долями, она пребывает в неистовстве, похоже, сие средоточие способностями. Однако я способен воспринять там иное соединение с тем же участком, что не направлено никуда в ее мозгу, но исходит куда-то. Я не утвердился в том, куда». Тейлор сконцентрировала электрическое зрение на мозге девушки и отчетливо различила эффект. Варга был прав, даже при том, что весь мозг ими бурлил жизнью, конкретно эта часть в данном отношении была значительно бодрее. Внутреннее движение сигналов, похоже, не совпадало с остальным мозгом. Разрешение электрического восприятия с практикой постепенно улучшалось, так что теперь она была в состоянии различить с близкого расстояния многие детали в чужом мозгу и нервной системе, если сконцентрируется. Тем не менее, истинное значение этих деталей по большей части было далеко за пределами ее понимания. Но даже так заметить различия было можно, а мозг, который Тейлор разглядывала, был активнее всех, какие она до сих пор изучала. «Как по-твоему, что это?» – зачарованно поинтересовалась девушка. В ответ последовал мысленный эффект пожатия плечами. «Не ведаю. Однако сие явно не есть часть обычного человеческого мозга. Ты не обладаешь подобной структурой. Пусть твой мозг более не может быть признан человеческим во многих отношениях, я же досель не замечал сего в ком-либо еще. Однако же никто из нас воистину не выглядывал с усердием сие в людских мозгах. Могу с уверенностью утверждать, что не соприкасался никогда доселе с подобным явлением, никто из народа Луны не обладал сим. Мыслю, оно связано с ее способностью, даже ежели не есть их первоисток. Неким образом сие порождает во мне впечатление, что прибывает более каналом для парачеловеческих сил. Потребно больше сведений, типа изучить еще паралюдей, когда те используют свои способности. Сие определенно помогло бы, голос демона был задумчив. Нам должно использовать всякую возможность, дабы разобраться. Сие может быть важно. Может, ими что-то знает на этот счет? Определенно, стоит спросить. Не упомню, чтобы твои изыскания показывали что-то, сколь-нибудь подобное сему, но лишь туманные ссылки, что мозг парачеловека в малом отличен. Материалы, что ты отыскала, не вдавались в детали сего предмета. Тейлор уже готова была задать напарнику очередной вопрос, когда ее отвлекла Эми, которая отпустила хвост, сделала глубокий вдох и помотала головой. «Господи, ну и кайф!» – пробормотала она, уставившись на Тейлора и несколько раз сморгнув. «Будто всю жизнь прожить на хлебе и воде, а затем кто-то однажды заявляется с ужином из 15 блюд, созданным, чтобы стимулировать любой возможный вкус, какой только можно вообразить. Полный улет. Так тебе тоже было хорошо», — ухмыльнулась Тейлор. Собеседница вздохнула и одарила ее взглядом, исполненным сухого веселья. «А у тебя реально извращенное чувство юмора, а?» — мне говорили, — с улыбкой кивнула в ответ Полудемон. «И почему меня это не удивляет?» Эми отразила улыбку, откинулась и закрыла глаза, ненадолго погрузившись в тишину. Тейлор терпеливо ждала, дотянувшись и прихватив очередную упаковку картофельных чипсов, после чего принялась их пощипывать. Наконец гостья заговорила. «Я верю тебе», — целительница открыла глаза и одарила Тейлор смирившимся взглядом. «Во всем. Просто не могу поверить, насколько твое тело сложно устроено. Моя сила просто убегает прятаться по углам, когда я пытаюсь заставить ее отыскать хоть что-то действительно общее между нами. Должна признаться, никак не могу понять, как, черт побери, ты можешь быть совместима с человеческой репродуктивной системой. По всем законам это должно напоминать осла, невестящегося с деревом, но, насколько я понимаю, это должно работать». «Ну спасибо», — хихикнула Тейлор. «А я осел или дерево?» — сверкнув усмешкой, Эми пожала плечами. «Выбирай сама, или камень, или бактерию. Поверь, ты несусветна. Во всяком случае, с биологической точки зрения», — на миг младшая Даллан пристальнее всмотрелась в Тейлор, затем осклабилась, — «да и с других тоже. Но все равно, это только часть дела. Я проверила, и у тебя нет короны Паллинтии или Геммы». Тейлор пусто посмотрела на гостью, вызвав у той смешок. «Эта часть мозга, по-видимому, является источником парачеловеческих способностей, ну или по крайней мере, контролирующая их». А Тейлор с любопытством задержала взгляд на подруге. Варга тоже внимательно слушал. «Она ведь примерно здесь», — уточнила девушка, протянув руку и коснувшись макушки Эми. «Да», — заторможенно отозвалась та. «А что?» «А я гадала, для чего вся эта активность в том пятне?» Сообщение Тейлор, видимо, шокировало целительницу. «Я могу ее видеть. Я не упоминала, что могу видеть электрические поля». «Да как-то нет», — проговорила Эми со страдальческим выражением. «Ты снова опустила несколько важных деталей. Выкладывай». «Я могу видеть электрические поля, и тепло, и ультрафиолет, инфракрасный, возможно, и рентгеновские лучи». Тейлор улыбнулась тому, как Эми просто в отчаянии покачала головой. «Я же говорила той ночью, что мои чувства теперь невозможно хороши. По первости в человеческом облике это ошеломляло, хотя другие формы, кажется, справляются лучше. Но я уже привыкла. Когда я в изначальной форме, то могу это выключать, по крайней мере, расширенные режимы видения, хотя ночное зрение работает все время, но сейчас я уже не слишком напрягаюсь по этому поводу». «Это полезно», — передернула плечами Полудемон. «Кое-кто заметил, что у меня встроенный детектор лжи. Это, в общем, правда. Хотя над этим еще работать и работать, я могу составить довольно точное представление, о чем кто-то думает, видя и обоняя все эти мелкие признаки».